«Дай-ка, Валюшенька, я тебе помогу», — сказала Прасковья Петровна. «Нет, тетя, я сама. Да я покажу только». Прасковья Петровна взяла из Валиных рук иголку, откусила нитку, сделала ее покороче и, натягивая тряпочку на палец, держа иглу острием к себе, стала ловко и быстро шить. «Вот так, милая, надо, вот так». Она передала шитье девочке, погладила ее по голове, сдержанно вздохнула. «Тетя, а для кукол швейные машины бывают?» — спросила Валя. «Кто его знает? А зачем тебе? У нас много маленьких кукол. Они еще в садик не ходят, такие замазули», — деловито объяснила Валя. «А грязные носить нехорошо, ведь правда?» «Ясное дело, нехорошо. Ну, а руками разве на них успеешь? К тому же я занята, в школу хожу, а Надя шить не умеет». Прасковья Петровна, умилившись разумными рассуждениями девочки, притянула Валю к себе и поцеловала щеку. Ободренная вниманием, Валя незамедлительно предложила поиграть. «Вы как будто доктор, а я как будто воспитатель. Я вам детей на осмотр приведу». Прасковья Петровна согласилась. Через минуту на ее коленях лежала целая груда Машенек, Ниночек, Пупсиков. Валя брала куклу и объясняла. Ей сделали укольчик, так ничего себе, только покраснение. «Что ж делать-то?» — спрашивала доктор. «Завязать, что ли? Может, само пройдет». «Прогреть надо», — поправляла Валя и обращалась к кукле с наставлением. «Ты меньше бегай, носишься, как здоровая, у тебя покраснение». Из кухни Наташа принесла горку вымытой посуды. «Извините», — сказала она, — «хозяева все разбежались, оставили вас одну». «А ничего, мы с Валей славно играем, я вот доктором заделалась». Наташа поняла эти слова так. «Разве вы не видите, что мне не по себе? Надо чем-то заняться». Потом встала Наденька, позавтракала. Девочки стали проситься на улицу. Наташа не отпускала их одних. «Пойдемте, милые», — предложила Прасковья Петровна, набрасывая на голову полушалок. «Что вы, Прасковья Петровна? А ничего. Свежим воздухом и мне подышать нужно». Как она волнуется! Чем бы ей помочь? «Пожалуй, я с вами», — сказала Наташа, снимая фартук. Стоял серый, унылый день. Неожиданно наступила оттепель. Снег почернел, превратился в грязь. Низкие рваные облака проносились над городом. Из трубы соседнего заводика валил густой черный дым, выстилаясь почти горизонтально длинным хвостом. В конце хвоста дым рассеивался, и нельзя было отличить, где дым, где тучи. Во дворе, окруженном со всех сторон высокими каменными стенами домов, было безветренно и сравнительно тепло. По всему двору сверкали лужи, детвора заполняла садик, засаженный молодыми, еще не окрепшими, голыми деревцами. Девочки тотчас же присоединились к группе играющих. Прасковья Петровна и Наташа сели на скамейку. Первое время они молча наблюдали за детьми, занятыми тем, что гоняли большую белую щепку, кораблик, по широкой луже. Одна из девочек постарше подталкивала кораблик палкой, а другие шумом и криком следовали за ней. Наденька визжала и кричала громче всех: «Подудеть надо! Подудеть!» «Мой тоже, страсть какой был горластый!» — произнесла Прасковья Петровна, как будто про себя. «Крепким рос, здоровеньким, здоровеньким!» — повторила она, разглядывая свои натруженные, обветренные руки. «Почти что до снега босиком бегал. Не то, что надеть нечего было, а не хотел. Купаться с майского праздника начинал, В воде его что это манило.